Свежий ветер мои крылья поднял, кожу старую взрывая на швах, новой кожей я все небо обнял. Свежий ветер, он не зря прилетал, пыль стряхнул и распахнул мне окно. Я давно о свежем ветре мечтал. Свежий ветер, мы с тобой заодно. Полем свежий ветер пролетел, поле свежий ветер, я давно его хотел. Полем свежий ветер пролетал, поле свежий ветер, я давно о нем мечтал. Расскажу ему, как было со мной, как лечили от свободы меня, как хотели, чтобы был я слепой, у слепого так легко все отнять, как хотели за меня все решать, в чем ходить, где жить и чем мне дышать, как хотели запретить мне мечтать, но теперь меня уже не удержать. Полем свежий ветер пролетел, поле свежий ветер, я давно его хотел. Полем свежий ветер пролетал, поле свежий ветер, я давно о нем мечтал. Я голодный, но веселый и злой. Мне-то нечего сегодня терять. Потеряет нынче кто-то другой. В песнях ветра мысли очень просты. Кроме неба нету правды другой. Эта песня мне звенит с высоты. Кто ее не слышит, просто глухой. Полем свежий ветер пролетел, поле свежий ветер, я давно его хотел. Полем свежий ветер пролетал, поле свежий ветер, я давно о нем мечтал. Полем свежий ветер пролетел.